Первый повод для удивления мне дал необычайный багаж моего товарища и начальника. В день своего неожиданного приезда из Уаргла он привез с собой только те строго необходимые предметы, которые можно было погрузить на породистого мехари, не оскорбляя его гордости, а именно свое оружие, саблю, револьвер и отличный дальнобойный карабин и самые необходимые из одежды. Остальной багаж прибыл лишь на 15-й день с караваном, доставившим продовольствие форту. Три почтенных размеров ящика, один за другим, были внесены в комнату капитана, и обильный пот, струившийся по лицам носильщиков, лучше всего свидетельствовал о весе этих ящиков. Из скромности я не заходил к Сентави, чтобы не мешать ему распаковать свой багаж, и погрузился в просмотр почты, доставленной тем же караваном. В скорости Сентави зашел в канцелярию и бегло просмотрел прибывшие на мое имя журналы. Сказал он: «Ты выписываешь этот журнал», и он раскрыл последний номер «Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin». «Да», — ответил я, — «редакция его любезно проявила некоторый интерес к произведенным мной геологическим изысканиям в Уэльде Миа и Верхнем Игрангаре. Этот журнал может оказаться полезным мне», — пробормотал Сент-Ави, продолжая перелистывать страницы. «Можешь взять его», — сказал я. «Спасибо. Боюсь только, что ничего не смогу предложить тебе взамен, разве что Плиния. Да и то, ты, верно, не хуже меня знаешь все, что он говорит об Игрангаре со слов царя Юбы. Проще всего будет, если ты подымешься ко мне и поможешь разобрать ящики. Тогда ты сможешь сам выбрать то, что тебя интересует». Я принял предложение, не заставляя дольше просить себя. Прежде всего, мы вынули из ящиков множество различных метеорологических и астрономических приборов. Термометры Бодена, Солерона, Фастре, барометр Анероид, барометр Фортена, целый ряд хронометров, секстант, астрономическую трубу, компас, бинокль. В общем, все те необходимые приборы, которые, по словам Дюверье, отлично можно погрузить на спину одного верблюда. По мере того, как Сент-Ави вынимал все эти приборы из ящиков, я расставлял их на единственном столе комнаты. «Теперь остаются только книги», — заявил он. «Я буду вынимать их из ящика, а ты складывай их в кучу, в угол, пока мне не приготовят для них полки». В продолжении 2 часов я был занят складыванием книг. То была целая библиотека. И какая библиотека! Уж, наверное, никогда такой не было ни на одном южноафриканском форпосте. Все сочинения древних, в той или иной степени посвященные Сахаре, были свалены в кучу в углу, образованном выбеленными и звездкой стенами комнаты капитана де Сент-Ави. Тут, само собой разумеется, были Геродот и Плиний, Страбон и Птоломей, Помпоний Мелла и Амьен Марселин. Рядом с этими старыми знакомцами были и такие книги, которые остро дали мне почувствовать всю глубину моего невежества. Тут были труды Корика, Павла Аразовского, Эрастофена, Фотия, Диодора Сицилийского, Солена, Диона Кассия, Исидора Севильянца, Мартина Тирского, Этикуса Афининина. Впоследствии я мог ближе познакомиться с книгами Агатрихида Косского и Артемидора Эфесского, но в ту минуту, признаюсь откровенно, наличие этих книг в багаже капитана полка Спаги произвело на меня сильнейшее впечатление.